Глава 25. Убийцы. Холодное железо в груди. Это оказалось так больно. Никита захрипел, а из его рта вместо слов полезли кровавые пузыри. «Без обид, Нульф!» Убийца отсалютовал лежавшему без сознания гиганту. «Но на пацана была отдельная ставка». Никита чувствовал, как тело все больше и больше слабеет. Но при этом внутри поднялась и обида. Он мог бы быть в безопасности, но из-за дурацкого желания Даррена Мака поставить на него деньги теперь вот умрет. Как родители. И никто и никогда не узнает, что же с ним случилось. Бабушка вернется домой, а его нет. Как она после этого будет себя чувствовать? А он тут прилег на пол и радуется, что от холодного камня боль стала почти незаметной. Дикое исцеление. Никита настолько оказался не готов к тому, что его на самом деле попробуют убить и почти преуспеют в этом, что даже не сразу вспомнил о своей способности. Но в итоге мысли о семье и обиды на происходящее оказались отброшены, и он смог сделать единственное правильное в этой ситуации. Из последних сил поднять руку к груди и прошептать эти два слова. И боль отступила. В глубине души парню очень хотелось, чтобы какая-нибудь случайность, что часто шла бок о бок с его новой способностью, помогла бы решить его проблему с недавним убийцей. Чтобы все решилось само собой. А то ведь тот сейчас увидит, что рана на груди парня заросла, да как ткнет своей саблей еще раз. Или сразу голову отрубит, и все. Тогда уже никакое исцеление не поможет. Даже самое дикое. Но, увы, на этот раз ничего не случилось, и чтобы выжить, Никите придется дальше действовать самому. Осознав это, парень постарался медленно подняться на ноги. Так его не услышит убийца. Но и просто он еще не мог до конца поверить, что раны на груди больше нет. Подсознание по-прежнему продолжало кричать от страха, словно опасаясь, что после любого неловкого движения боль может вернуться. Вот только Никита уже привык бороться с чем-то подобным. Его не раз били дома, и на районе, и в школе, когда он раз за разом вступался за тех, кто не мог сам за себя постоять. Он привык помогать. Нет, не так. Он просто не мог по-другому. А где-то там, наверху, сейчас его знакомых с земли будут пытаться зарезать люди, вроде того мужика, что сейчас повернулся к нему спиной и шагал в сторону лестницы. Продолжая двигаться крайне осторожно, Никита поднялся на ноги. Потом его взгляд зацепился за стоящую неподалеку стопку сковородок. Парень, недолго думая, подхватил одну из них, случайно споткнулся о мешок золы, зачем-то собранный Нульфом, и дальше, уже не беспокоясь о тишине, со всех ног рванул вперед. Надо добраться до его убийцы, пока тот не обернулся на шум и не понял, что именно тут сейчас происходит. «Мертвяк?» Кир не зря уже год как перестал быть обычным учеником гильдии и успел среагировать на рывок того, кто уже давно должен был умереть. Вот только он недооценил своего противника. Тот двигался не как обычный человек. Скорее, как ученик секты, проучившийся у не самого плохого наставника не меньше месяца. В итоге Кир поставил блок не совсем правильно, и удар сковородкой, оказавшийся на удивление сильным, отсушил правую руку. Боули, понимая, что проигрывает и в скорости, и в силе, попробовал развернуться и убежать, но было уже слишком поздно. Весь черный, как будто растворяющийся в дыме от сонного газа, незнакомец нагнал его и оглушил ударом по голове. Хорошо, что убивать не стал. Это была последняя мысль Боули, прежде чем он потерял сознание. А Никита, оглядев лежащее у его ног тело, чуть не опустился на пол прямо рядом с ним. Парень чувствовал себя так, словно несколько дней не спал, а разгружал вагоны. Видимо, сказалось и пребывание в зоне действия газовой бомбы, и вылеченное ранение, и стресс от, к счастью, закончившейся победой драки. А еще вся эта зола, окутавшая его тело плотным слоем. Парень попробовал ее стряхнуть, но лишь еще больше растер, придав своему облику немного полосатый окрас. Сверху донеслось чье-то полное боли рычание, грохот и резкий свист разрезаемого воздуха. Никита тут же вспомнил, что сегодня пришли убивать не только его одного, и со всех ног бросился наверх. Если он хочет помочь своим товарищам земли, ему стоит поторопиться, а то как бы ни оказалось, что помогать будет уже некому. Прыжками парень взлетел по лестнице на второй этаж, ворвался в их комнату и увидел, что на самом деле успел в самый последний момент. По большому счету, все уже было кончено. Серегу, Данилу и Алису застали врасплох ранним нападением. И те не успели приготовить все ловушки и разойтись по комнатам, как планировали изначально. Тем не менее, один из нападающих лежал на полу без сознания, попав под упавшую с потолка проклятую люстру. Еще один подошел к парням, чтобы скрутить их, но расслабился и был сам оглушен. На какое-то время земляне даже поверили, что смогут справиться, и, сжав в руках покрепче принесенные с кухни ножи, пошли на третьего ночного гостя. Но тот доказал, что гильдии убийц не зря опасаются в Никсе и его окрестностях. Никита как раз зашел в комнату, когда третий убийца раскрутил вокруг себя воздух и этаким серым вихрем прошел насквозь направленные в него кухонные железки. Потом последовали несколько едва различимых от скорости ударов, и вся троица отправилась в полет к ближайшей стене, потеряв сознание кто от удара, а кто уже от приземления. «Не зря я в свое время украл у теней эту способность». Убийца довольно улыбнулся своим успехом, а потом повернулся к Никите. «Мертвяк?» Как и его коллега по ремеслу с первого этажа, из-за покрывающей тело парня золы он принял его за порождение какого-то некроманта. У посланника гильдии даже мелькнула мысль, что это могла быть месть со стороны подмастерья Гарриса. Но откуда тот мог узнать, что именно Гикс залез к нему в дом 2 года назад? Никита же на лишние мысли не отвлекался. Не теряя ни секунды, он попробовал достать так и не брошенной сковородкой еще одного противника. Вот только тот опять закрутился в вихре, пропуская и этот удар мимо себя.